После короткого отдыха отряд двинулся дальше. Теперь у меня появилась возможность хотя бы приблизительно рассчитывать время и выбирать более короткий путь. Бывший проран стал для нас неплохим проводником. Мы назвали его Прором. Исполняя обязанности предрекателя несчастий, он не раз погружал свое сознание в информационное поле планеты и теперь представлял для нас огромную ценность. Я не мог понять, почему Деймы так легко позволили его освободить, и с минуты на минуту ждал ответного удара. Кое-что разъяснилось, когда Прор, утоляя свой непомерный после снятия заклятия аппетит, пробормотал. «Деймы не могут использовать против меня свою магическую силу повторно. Им придется прибегнуть к более простым методам. Но не сомневайся, в покое они нас не оставят». Его слова подтвердились очень скоро. Солнце за нашей спиной опускалось все ниже, и на третий день пути совершенно скрылось за горизонтом. С трудом верилось, что оно никогда не взойдет, если мы не повернем обратно. Но все обстояло именно так. Полуночные земли не зря носили свое название. Нас окружили плотные сухие сумерки. Пока было вполне достаточно света, чтобы различать окружающую местность и тропу, по которой двигался отряд. Из проранта получился довольно мерзкий, вечно голодный, сморщенный старикашка, который не мог к тому же произнести ни одного слова на интерлекте. Мне пришлось стать его переводчиком, поскольку только я один мог понимать мысленную речь, на которой мы с ним общались. Из-за этого Прор старался все время быть рядом, соперничая в этом с Ланом. Похоже, я постепенно обрастал неразлучными спутниками и не знал, радоваться мне этому или огорчаться. Растительность вдоль дороги почти совсем исчезла, а редкие сохранившиеся кусты напоминали бесформенные фиолетовые кучи. Их листья приспособились улавливать оставшиеся крохи рассеянного света и потому раскинулись огромными лопухами. Еще день пути, и опасность, которая все время тревожила нас, останется позади. Крейги не летают в полной темноте. Нам повезло хотя бы в этом. Но Адра, словно желая поиграть с нами, приберегла встречу с этими опасными существами на вторую половину того последнего дня, когда они еще способны были совершить нападение. Местность, по которой мы двигались, походила на переплетение венка какого-то гигантского животного. Круглые валики пологих холмов, образовавшиеся из выветренных базальтовых даек, представляли собой настоящий лабиринт. И хотя высота самих даек не превышала 10 метров, их совершенно гладкие стены создавали неприступную для человека преграду. Нанесенный ветром глубокий слой песка покрывало дно всех этих переплетавшихся между собой узких ущелий. Даже хрумы с их многочисленными широкими лапами двигались по этой рыхлой массе значительно медленнее обычного. Наши противники, очевидно, следили за нами не один день и хорошо выбрали место и время атаки. За полчаса до ее начала, чтобы быстрее миновать узкий участок, мы решили разделиться на две группы и двигаться параллельно по двум ущельям. Тут-то нас и поджидала засада. Из боковых проходов внезапно выскочили хорошо подготовленные заставы пустынников. Тяжело вооруженные воины, выстроившись в несколько рядов, перекрыли нам путь. Укрывшись за сплошной стеной высоких щитов, эти заставы оказались неуязвимыми для обычных стрел. Но тут нападавших ожидал небольшой сюрприз. По моему приказу, все 10 наших арбалетчиков дали одновременный залп стрелами, заряженными пластиковой взрывчаткой. Эффект превзошел мои ожидания. Взрывами пустынников раскидало в разные стороны. Линия заставы оказалась смята, а уцелевшие воины были полностью деморализованы. Мы прошли сквозь их ряды, не встретив сопротивления. Свернув в ближайший боковой проход, мы оказались в тылу у группы воинов, преграждавших путь отряду Хэнка. Хэнк, видимо, не очень доверявший моим нововведениям, топтался на месте, осыпая противника совершенно бесполезными в этой ситуации обычными стрелами. Его промедление имело губительные последствия, потому что в этот момент, следуя очевидно общему плану, на отряд Хэнка сверху обрушился десяток жук-людей. Они появились из-за стены дайки совершенно неожиданно. Все сразу же смешалось в кровавую кучу. В ближнем бою закованные в панцирь огромные жуки напоминали какие-то адские мясорубки. Не теряя ни секунды, я атаковал всем своим отрядом тыл заставы пустынников, преграждавших путь Хэнку. Как только мы с ними покончили, я отвел свой отряд назад, не позволяя втянуть нас в общую кровавую кашу. Приказав стрелкам спешиться и залечь, я дал распоряжение сбивать зарядами взрывчатки, отделившихся от общей массы крейгов. Еще пятеро лучников, расположившись по бокам ущелья, прикрывали сверху нас самих. И, как оказалось, не напрасно. Едва первые выстрелы разнесли в клочья трех крейгов, остальные взмыли вверх и бросились в нашу сторону. Но мы не зря потратили время в лагере Паршина, тренируя лучников по стрельбе в цели из арбалетов. Первый же залп разорвал в воздухе еще четырех крейгов, а оставшиеся три, резко изменив направление полета, скрылись за гребнем холма. Атака крейгов произвела среди воинов Хэнка немалое опустошение. Но мы не могли задержаться даже для того, чтобы отдать последнюю дань уважения павшим воинам. Нужно было как можно скорее выбираться из предательской мышеловки.